16. В этой гребаной одежке никого нет, и, судя по размеру дыры, ему сделали операцию на открытом сердце без анестезии, сказала Деннис. А потому, когда вам надоест смотреть. В южном конце центральной аллеи есть еще одна стоянка, заметил Том, с дорогими красивыми автомобилями. Похоже, начальство нам может повезти. Им повезло, но не с дорогим красивым автомобилем. Небольшой фургон с надписью на борту «Тайко. Эксперты по очистке воды» стоял позади всех красивых автомобилей, эффективно перегородив выезд со стоянки. Правда, шофер Тайко предусмотрительно оставил ключ в замке зажигания. Возможно, на тот случай, если кому-то из начальства срочно понадобилось бы уехать. И Клай увез их подальше от огня, трупов и криков. Малой скоростью, осторожно, они добрались до пересечения дороги к Экспо с основным шоссе, где возвышался рекламный щит с изображением счастливого семейства, которого больше не существовало. Возможно, не существовало вообще. Поравнявшись со щитом, Клай остановил автомобиль, перевел ручку коробки передач в нейтральное положение. «Один из вас должен сесть за руль», — сказал он. «Почему, Клай?» — спросил Джордан. Но по голосу мальчика Клай почувствовал, что тот и так знает ответ. «Потому что я здесь выйду». «Нет». «Да, я буду искать моего сына». «Он наверняка умер на том поле. Только не говори, что у меня жестокое сердце. Это здравый смысл». «Я знаю, Том, но я также знаю, что шанс выжить у него есть. И тебе это тоже известно. Джордан говорил, что многие из них бесцельно бродили, словно полностью и окончательно заблудились». «Клай, милый», — обратилась к нему Деннис, — «даже если он и жив, он может бродить по лесам со снесенной половиной головы. Мне очень неприятно такое говорить, но, ты знаешь, возможно, так оно и есть». Клай кивнул. «Я также знаю, что он мог уйти отсюда раньше, пока мы сидели в заперти, и направиться к Гёрли-Виллу. Двое других ушли по шоссе, я их видел. Некоторых мы обогнали по пути». «Я их видел. Вы тоже». «Нет смысла спорить с воображением художника?» – с грустью спросил Том. «Нет», – подтвердил Клай. «Но мне бы хотелось, чтобы ты и Джордан вышли со мной на минутку». Том вздохнул. «Почему нет?